Глава 22. Уэйт. Угрызения совести, преследовавшие меня днем, остаются за порогом, как только вхожу в квартиру и ощущаю аромат готовой еды. И дело даже не в том, что после хот-догов, съеденных утром в парке развлечений, в моем животе не было ни крошки. Само пространство вокруг кричит о том, что мне больше не обязательно проводить вечер в компании своих демонов. Воздух буквально целиком состоит из ее энергии, отдаваясь в сознании одним коротким словом — дом. Семья, в которой я рос, казалась ненормальной. Или, быть может, мой бунтующий подростковый мозг запечатлел лишь ее увядшую стадию? Позднее мне никогда не приходилось задумываться о чем-то таком домашнем, как невеста, готовящая ужин, ожидающая, пока я приду домой после долгого дня. И я еще никогда так быстро не дробил кости ублюдкам, лишь бы поскорее смыть себя кровь и вернуться сюда. Разумеется, все не по-настоящему, но кто сказал, что я не могу какое-то время наслаждаться бонусами? Эта искусственно воссозданная симуляция лишь подтверждает, как хорошо нам жилось бы вдвоем, будь мы не парой лжецов, а обычными людьми, случайно встретившимися на улице. Я бы попросил ее номер, чтобы пригласить на свидание, ожидая поцелуя по завершении. А потом, после долгих встреч и украденных прикосновений, смотрел бы, как ее щеки окрашиваются валой при виде меня, выходящего из душа. Сейчас разница лишь в том, что она не помнит нас реальных, а я слишком насторожен, хотя понемногу наши шансы уравниваются с каждым новым днем обмана. После инцидента в спальне ноги несут меня в столовую, где обеденный стол уже накрыт на двоих. Ремеди с преувеличенным вниманием изучает сервировку, делая вид, что влюблена в простые повседневные скатерти, так нарочито она их разглаживает. Ее нижняя губа зажата между зубами, румянец все еще окрашивает щеки. При виде меня зрачки Ремеди расширяются, а горло едва заметно подпрыгивает, но она слишком быстро берет себя в руки, слегка морща лоб. Ничего не мог с собой поделать. Подразнивать ее, наслаждаясь возможностью, — мое новое любимое хобби. «Надеюсь, ты любишь рыбу?» Старательно проговаривая каждое слово, произносит она, игнорируя тот факт, что я надел только черные спортивные штаны, решив остаться без верха. Ножки стула скребут по мраморному полу, когда Ремеди резким движением выдвигает его, опускаясь на свое место. Я не спешу сесть, обходя ее, чтобы задвинуть стул и наклоняюсь, целуя Ремеди в висок. «Я съем все, что ты приготовишь», — шепчу над ее ухом. Видя, как далеко она поставила тарелки, я беру свою и сажусь как можно ближе к своей трусливой невесте, не сводя с нее глаз. «Ты нервничаешь». Констатирую факт, хватая со стола приборы. Как бы мне ни нравилось залезать ей под кожу, я не настолько мудак, чтобы лишить Ремеди возможности насладиться нашим первым совместным ужином, который она так старательно приготовила. Она намеренно тянет время, глядя в свою тарелку, пока накалывает запеченный помидор поверх ломтика рыбы. «Просто я не помню, каково это — жить с тобой». И немного сбита с толку. Честно признается она, смущенно поднимая взгляд. Чем мы любили заниматься? А чем обычно занимаются пары? Понятия не имею, что еще сказать. Ведь мы никогда по-настоящему не были вместе. Моя бровь недвусмысленно выгибается. Делаю глоток воды, игнорируя бокал вина, наблюдая за ее реакцией через край стакана. Похоже, я все-таки первоклассный мудак. «Общаются?» Издаю тихий смешок, находя ее попытку выглядеть невозмутимой, чертовски привлекательной. Некоторое время мы едим в тишине. Я не упускаю возможности разглядеть Ремеди получше. Солгу, если скажу, что ее присутствие не успокаивает, усыпляя мою более жесткую сторону. Обычно одного ее появления было достаточно, чтобы я забыл обо всем и утонул в этом сладком теле, не думая о вселенском зле и способах борьбы с ним. Я нуждался в ком-то, кто вылечил бы невидимые ссадины в моей душе, и она, как по волшебству, заставляла их исчезать. Сегодня я как никогда хочу ощутить эту магию, поскольку все еще занимаюсь поисками тех, кто причастен к смертям моих близких. В квартире Ремеди есть множество материалов и целая картотека лиц, возможно или точно занимающихся киднеппингом. Но ее компьютер защищен шифром с ключом на 128 бит. Даже Линк не может пробиться сквозь многочисленные слои защиты. Я также выяснил, что моя очаровательная фальшивая будущая жена все эти годы давала подсказки, оставляя ниточки, по которым я подбирался к мерзавцам. Она проделала огромную работу, собирая данные. Это то, чем она занималась для Ротса? Если да, то какого хрена он делает вид, что ничего не случилось? Нет, они не могли работать вместе. Здесь что-то не сходится. «У меня есть вопрос», — наконец говорит Ремеди, складывая приборы на тарелке. Я тоже заканчиваю с едой, встречая ее взгляд, в котором читается некоторая нервозность. «Не знаю, была ли у нас назначена дата, но мы ведь можем отложить все разговоры о свадьбе до лучших времен». Ее губы все еще движутся, но слова превращаются в белый шум из-за скрежета в моих ушах. Например, тех, когда мы не вынуждены обманывать друг друга, таких лучших времен. Забавно, что моя маленькая предательница всерьез решила, что мы поженимся. Я почти смеюсь вслух, но мое лицо остается бесстрастным. Некоторое время я просто молчу, подбирая слова. Но чем дольше размышляю, как не обидеть ее, тем сильнее понимаю, что на самом деле мысль о том, что она может оттянуть несуществующий брак или расторгнуть помолвку, выводит меня из себя. Я так запутался. Груз последних месяцев, голод по ней и мое нежелание слушать весь этот бред накладываются друг на друга, когда я медленно беру салфетку, вытирая рот. «Я созрел для десерта». Лицо Ремеди вытягивается. «Что? Но я не готовила десерт», — хлопая длинными ресницами, отвечает девушка, уголки ее губ опускаются. «Ничего страшного. Я возьму тот же, что и всегда». Не давая ей поразмыслить над словами, сбрасываю тарелки со стола одним быстрым движением руки. Ремеди ахает, ошеломленно отодвигаясь вместе со стулом, и смотрит на меня с головокружительной примесью страха. Не требуется много времени, чтобы встать и переместить негодницу на край стола, усадив напротив себя, когда занимаю ее место на стуле. Я стараюсь не наступать на осколки под босыми ногами, но некоторые из них все равно впиваются в кожу, причиняя боль, которая так нужна, чтобы отвлечься от желания накричать на нее, придушить и уберечь одновременно. В отличие от Джоша, который почти ничего не чувствует, я ощущаю столько всего сразу, что вспышки гнева и желание разорвать Ремеди на части чередуются с острым желанием поцеловать ее до беспамятства. Ирония в том, что она уже все забыла. Злость приходит так внезапно, что я не нахожу другого выхода, кроме как показать ей правду, не произнося ее вслух. Пусть она почувствует, что с того дня, как она нас забыла, я уже теку в ее венах и останусь там навсегда, даже когда наши пути разойдутся. «Что ты...» Оглядываясь по сторонам, Ремеди смотрит на меня сверху вниз. Легкая дрожь пробегает по ее полуголым ногам, оставляя после себя след из мурашек. Она прекрасно знает, что я имел в виду. Кто теперь уберет весь этот беспорядок? Ну надо же, ты такая хозяйственная! Закинув голову к потолку, я смеюсь, вспоминая бардак в ее квартире. Действительно смеюсь над ее попыткой остановить меня. Но когда мой смех утихает, на его место приходит то, что она любит больше всего — мое доминирование. «Раздвинь ноги!» — безжалостным тоном, отрезающим любые возражения, проговариваю, наблюдая за реакцией. Ремеди не двигается, лишь слегка сужает глаза, но ее тело уже слышит мой зов. Соски под тканью хлопчатобумажной майки напрягаются, а тонкая вена на шее начинает неистово пульсировать. Я хочу вскочить и прижаться к ней губами, перед тем, как оставить обжигающий укус, на месте которого останется отпечаток моих зубов, клеймя ее как свою. Как раз в момент, когда я намереваюсь сделать все сам, положив ладони на ее колени, бедра Ремеди медленно раздвигаются. Прежнее неподчинение сменяется любопытством. Она открывает рот, смачивая губы языком, и смотрит на меня, не отводя взгляда. Уголок моего рта ползет вверх. «Ложись на стол!» Все тем же подавляюще спокойным голосом произношу, наблюдая, как она выполняет приказ. Ее глаза открыты, изучающе смотрят в потолок, но как только кончики моих пальцев цепляются за края ее шорт, подрагивающие веки смыкаются и грудь замирает. Я веду руками так медленно, как позволяют истекающие крупицы самоконтроля, распаковывая свое подношение с особым трепетом, накаляющим каждый нерв в теле. Приходится дышать глубже, подавляя все то, что хочет вырваться на свободу. Она еще не готова лицезреть нашу связь в наивысшей точке ее проявления. Но придет время, и я заставлю ее очнуться от этой иллюзии. «Если бы ты только знала, что делаешь со мной, Ремеди!» Мой голос пропитан похотью и агонией. «Скажи мне!» Выдыхает она, поднимая бедра, чтобы помочь мне спустить ее шорты вместе с трусиками. Они падают на пол, накрывая осколки стекла, впитывая мою кровь. Я смотрю на ее уже возбужденный центр, проводя кончиком большого пальца по влажным губам ее киски. Ремеди всхлипывает, дергаясь передо мной, все еще такая отзывчивая к моим прикосновениям. «Скажи мне, Уэйд!» «Каждый раз стоит тебе произнести мое имя этим чертовым голосом, я схожу с ума, мечтая схватиться за нож и вырезать его на твоем сердце. Я становлюсь твердым, просто зная, что ты существуешь». Я не лгу. Мой палец проникает в самую ее сердцевину, достигая входа. И Ремеди жалобно стонет, придвигаясь ближе. Звуки, которые она издает, когда двигаюсь взад и вперед, музыка для моих ушей. Я готов слушать ее вечность. Но даже тогда этого будет недостаточно. «Что еще?» — спрашивает моя жадная малышка, улыбаясь сквозь стоны, ерзая на столе в бесстыдном притягательном танце. Майка спадает с ее плеча, обнажая шрам от пулевого ранения. Я задерживаю на нем взгляд, пока не чувствую, как сердце отдается в ушах. «Я хочу запереть тебя в этом месте, чтобы ты никогда не смогла вырваться, потому что только я могу обладать тобою». Это не вся правда. Реальная причина остается завуалирована. Будь моя воля, я бы никогда не выпустил ее отсюда, чтобы она больше не видела жестокости этого мира и не испытывала боли. Запертой здесь, ей не пришлось бы бросаться под пули и подвергать себя опасности. «А ты? Кто обладает тобой?» Ремеди приподнимается на локтях сквозь полуприкрытые веки, стреляя в меня непреклонным взглядом. Она берет со стола нож для рыбы и изучающе смотрит на лезвие, прежде чем протянуть руку и провести им линию вниз по моей щеке к подбородку, слегка подталкивая его вверх. «Ты знаешь ответ, малышка. Только ты. Всегда». Сказав это, я дергаю головой в сторону, отстраняя нож и наклоняюсь к ней, прижимаясь ртом к набухшему клитору, втягивая его в рот, жадно посасывая. Голова Ремеди откидывается назад, нож с лязгом падает на пол, и моя жестокая собственница громко стонет, содрогаясь от удовольствия. Ее стенки сжимаются, обхватывая мой палец. «Этого недостаточно. Даже близко нет. Я снова и снова скольжу языком по пульсирующему центру, добавляя еще один палец, растягивая ее, пока вспышки удовольствия не переходят в новый поток ощущений. Ремеди сильно сжимает скатерть руками, выгибая спину и выкрикивая мое имя. Она просит остановиться, слишком чувствительная для продолжения, но вопреки тому, только сильнее прижимается к моим губам. Мы оба знаем, что она может дать мне больше этих охуительных звуков и образов, по которым я скучал каждый долбанный день без нее. «О, черт возьми!» — восклицает Ремеди. Ее ноги дрожат, задевая мою эрекцию. Я обхватываю одну из ее лодыжек рукой, упирая в свое бедро и удерживая на месте, пока вторая моя рука занята, извлекая из нее все больше удовольствия. Мой член настолько тверд, что вот-вот взорвется от легчайшего прикосновения. Это причиняет мучительную боль, но все еще не такую удушающую, как та, которую я испытал, увидев, чье лицо скрывается под шлемом. «Я заставлю ее заплатить. Мои ярость и гнев достигают предела». «Ты моя!» Слегка покусываю клитор, проводя языком по всей длине ее лона, сгибая пальцы внутри ее тела и массируя внутренние стенки. «Даже если ты не помнишь нас, ты моя!» Последние слова почти угроза. Пусть только посмеет думать иначе, и я исполню свое обещание, привязав ее к себе буквально. Ремеди начинает содрогаться, царапая стол острыми ногтями. Ее стоны почти оглушают, отпечатываясь в моем сознании. И я удовлетворенно наблюдаю, как она распадается на части на моем языке, сжимая мои пальцы так сильно, что я почти кончаю в штаны.